Глава 30. «И снова, кажется, поняли все, кроме меня, что это за штука такая», прозвучало, конечно, неутешительно и страшно. «Ты полагаешь?» — встрепенулся Лориэль. «Но кто и зачем?» «Не знаю, Ваше Императорское Величество, не знаю. Могу только предположить, что причину выбора леди Амелии на роль вашей избранницы кто-то разгадал. Но, может, здесь замешаны и банальная зависть, ревность, обида на вас?» Перечислил Гарриет таким голосом, словно про погоду рассуждал. «Женщины!» — зло выплюнул Лориэль. «Но нам от этого не легче. Сколько у нас есть времени? По внешним признакам я ставлю часа на два, а ты?» «Тоже, Ваше Величество, я также думаю, что есть пару часов». «Пару часов? На что, простите?» — подала я голос. «До того, как я отправлюсь к праотцам?» «Нет, леди Амелия, к ним вы не отправитесь вообще никогда теперь», — возразил верховный маг. «Яд Муэрте призван высасывать из вас жизненную и магическую энергию, а тело тем временем превращается в высохшую мумию. Но душа при этом не может уйти за горизонт, так и мучается где-то на границе миров». От таких перспектив мне стало крайне не по себе. С трудом сглотнула, прогнав ком в горле, и вспомнила родную крепость. Разве стоило оставлять отца, если конец так быстро нашел меня? В уголках глаз против моей воли скопились горячие слезы, и я украдкой вытерла их рукой. Смотреть на императора и верховного мага совершенно не хотелось. Мой взгляд был неотрывно прикован к стене напротив. Неплохой такой стене, кстати, уютный, деревянный. По крайней мере, тело будет увидать в таком чудесном месте. Здесь ведь так сразу и не скажешь, что мы в царстве темных. Природа очень позитивная, благостная, чистая. Лориэль с Гарриетом, кстати, тоже хранили молчание. Полагаю, им было неловко, ведь я как бы косвенно пострадала из-за них. Да и утешать человека, который вот-вот отправится практически за грань, дело очень тяжелое. «У нас есть свиток и перо», — внезапно нарушила я тишину. «Мне очень нужно. Возможно, где-то в доме есть пища и принадлежности. Лориэль!» С надеждой посмотрела на императора. Слезы временно прошли, так как мне удалось переключить свою голову на решение других задач. «Да, Амелия, есть», — осторожно ответил он. «А зачем тебе? Позволь поинтересоваться». «Позволяю», — произнесла благосклонно. «Честно говоря, мне стало абсолютно все равно на нашу разницу в положении и статусе в обществе. Он-то будет жить, а я не совсем, благодаря его недоброжелателям или ревнивым дамам. Так что я считала себя вправе разговаривать так, как хочется». «Письмо отцу напишу. Ах да, еще бы Эрику черкануть пару строк. Как он без меня будет? Я надеюсь, что вы его отпустите обратно домой, выделив должное сопровождение, но не такое, которое постоянно неудачно присматривало за мной. Нет, я не надеюсь, а настаиваю на этом». «Хочешь написать прощальные письма? А мне не достанется?» С непонятным выражением в глазах спросил Лориэль. «Тебе я могу сказать все и так. Желательно бы без свидетелей, конечно». Покосилась я на господина Гарриета. «Но можно и при них. Если переживаешь, что я обвиняю во всем, то перестань. Все равно душа не сможет заняться преследованием. Кстати, а к кому перейдет моя энергия в итоге? Или она рассеется в воздухе?» «Любая энергия никогда бесследно не рассеивается в воздухе», нравоучительно заметил верховный маг, словно я была на лекции, где он играл роль моего наставника. «Она всегда находит себе новое пристанище, будь то тело волшебника, ствол древнего дерева или источник силы». «Ясно. Спасибо за пояснение», — вежливо покивала я. «Так кто-нибудь выполнит мою просьбу с письменными принадлежностями или предлагаете мне саму искать? Конечно, времени ведь полно, чуть меньше 2 часов». Всплеснула руками, чувствуя, что истерика все же подкатывала и вряд ли удастся ее миновать. «Гарриет, выйди», — властно произнес Лориэль, стряхнув с себя оцепенение. «Но, Ваше Величество, я могу помочь, боли вот-вот начнутся», — начал он неуверенно, сбитый с толку, почему его выгоняют. «Я приказал выйти», — неумолимо повторил император. И верховному магу ничего не оставалось, кроме как послушаться, хотя на лице его залегла тень недовольства. «Правильно, Ваше Величество, дисциплину нужно поддерживать сверхов, так, глядишь, вы и среди своих новых придворных сможете навести порядок». «Амелия, давай без сарказма». Он присел ко мне на кровать и взял за руку, тяжело вздохнув. «Скажи, я тебе нравлюсь хоть немного? Не потому, что тебя лишили выбора, а по-настоящему». «К чему такой вопрос?» — малость опешила я. Я дам тебе все, о чем ты меня попросила, но прошу, не сочти за труд ответить сейчас. Давай зачтем этот разговор за личное послание ко мне, хорошо?» Взглянул он с надеждой. А я растерялась. Кто из нас был при смерти, я или он? «Хорошо», — кивнула и начала осторожно подбирать слова для ответа, пытаясь по-честному проанализировать свои чувства. Терять мне больше было нечего, поэтому лгать не имело смысла. «Знаете, я злилась на вас поначалу, обижалась, обвиняла во всем, боялась даже. Но это естественно, я думаю, и вы мне ни капельки внешне не нравились, если откровенно». Лориэль как-то сразу сник. «Он не железный внутри?» Но, тем не менее, какое-то странное притяжение на подсознательном уровне манило и тогда, и постепенно мое отношение к вам менялось в лучшую сторону. Думаю, тот самый важный переломный момент произошел, когда я стала случайной свидетельницей вашего откровенного разговора с Гарриетом по поводу уготованной мне роли. Мы так нормально поговорили в саду. «То есть сейчас я тебе нравлюсь?» — с улыбкой спросил Лориэль, выпрямившись. «Да, нравитесь», — легко согласилась. «И как человек, и как мужчина». «Тогда ты согласишься сочетаться со мной браком по темному обычаю прямо сейчас? Меня тоже к тебе тянет, и, возможно, гораздо сильнее».